инкарцера. Пользуясь нечеловеческой скоростью, маг прыгнул вперед и в сторону, пропуская связывающие заклинания мимо и сокращая дистанцию. Противник практически выкрикивал «Ари», но многократно отработанные жесты оставались четкими, хотя он явно двигался на пределе своих возможностей. Импедимента. Арчибальд наконечником копья подхватил ближайший рулон ткани и подбросил перед собой, так что тот развернулся и повис в воздухе под действием заклинания остановки движения, словно причудливый занавес. Маг, опять же пользуясь ростом Джеймса, проскользнул под ним, после переката вскочил на ноги, но волшебник вновь успел сместиться в сторону. Дипульса. Большая липовато разрисованная драконами ваза рядом с ним полетела магу в голову, но тот легко уклонился, сделав полшага влево, и приготовился к последнему рывку с ударом. Однако следующее заклинание редукта прошло мимо, даже не заставив пригнуться, и угодило в импровизированный снаряд. Ваза взорвалась буквально у него за спиной, отбрасывая на пол, вспарывая острыми осколками одежду и оставляя десятки порезов и ушибов на плечах и шее. В обычной ситуации это вообще могло закончиться фатально, если бы им удалось пробить затылок, но усиление сопротивляемости и выносливости от героической души ослабило повреждения. Однако даже так пришлось непросто, ведь волшебник только этого и ждал. Ступив Айтря, понимая, что отскочить или перекатиться уже не успеет, Кайнет одной рукой швырнул копье, которое даже в падении так и не выпустил. Бросок не попал в горло, куда он целился, лишь слегка задев плечо волшебника, но этого хватило, чтобы сбить ему прицел. Заклинание ушло выше, судя по короткому воплю и тяжелому звуку удара, кого-то из бандитов буквально вбило в ближайшую стену, протрещала короткая очередь, сменившаяся проклятиями и визгом рикошетов от стали и бетона. Игнорируя все это, маг прыгнул вперед, на ходу подхватив и швырнув в голову волшебника один из декоративных мечей. Тот в последний момент отбросил его заклинанием, однако этого времени хватило Арчибальду, чтобы перепрыгнуть через стол, поймать не успевшее еще упасть копье и ткнуть противнику в лицо, целясь по глазам. Тот успел отшатнуться и отклонить голову, но маг не стал бить туда же второй раз, вместо этого просто опустил оружие и нанес рубящий удар лезвием сверху вниз. Волшебник вскрикнул, получив пусть не опасный, но болезненный порез через грудь и живот. А затем он дернулся и вдруг сильно замедлился, потому что по пути копье разрубило надвое его кулон, прекращая действие неизвестной усиливающей мистерии. Усмехнувшись, маг уже без спешки проткнул его копьем в живот, затем выдернул оружие и собрался на развороте снести доставившему столько проблем противнику голову ударом сбоку. В этот момент его швырнула к стене попавшая в грудь пуля, одновременно донеслось несколько выстрелов. Первую остановил воздушный щит браслета, воздушной волной усилив общий разгром зала, еще две ударили в стену, а вот четвертая врезалась в ребра. Удар сорвался, вместо шеи лезвие вскользь прошло по лицу, волшебник с коротким вскриком рухнул на пол. Сам Кайнет остался в живых только благодаря усилению тела от героической души. Пуля всего лишь вошла до кости и оставила трещины в ребре, а не пробила легкое, но и без того удар вышел чувствительным. Субъективно весь бой длился чуть меньше минуты, значит, в реальности прошло уже больше 10 секунд. Даже у этих недоразвитых кретинов, кто еще остался в живых, было достаточно времени, чтобы перестать пялиться на творящиеся чудеса и начать стрелять в убийцу их босса. Увы, он с нынешним уровнем совмещения с героической душой не имеет даже десятой части возможности Диармайда времен войны за Грааль пули копьем отбивать, как делал слуга, при всем желании не сможет. Потому или он сейчас как-то сократит дистанцию и вновь навяжет ближний бой, или его просто изрешетят из полудюжины стволов, и никакая магия не поможет. Низко пригибаясь и ныряя за кучи разнообразного барахла, маг побежал к столу уже покойного главаря банды. Пули и картечь рвали рулоны ковров, сбивали коробки, разбивали телевизор и керамику, но его пока не доставали, брать упреждение на такую скорость бойцы явно не привыкли. Спрятавшись за стол, Кайнет положил копье на пол, а затем напряг все силы, собственные и заемные, и просто подбросил его в воздух, так что тот пролетел футов 10 и рухнул на бандитов, заставив их разбежаться, а пару раскидав в стороны с переломами. Этого магу хватило, чтобы подхватить оружие и в три прыжка добраться до них, сходу насаживая на копье одного из противников. Следующие секунд 10 реального времени, для него субъективно растянутые в минуту, превратились для Арчибальда в один непрекращающийся танец с оружием между врагами. ударить древком, уклониться от выпада ножом одного бандита, пинком сбить равновесие другому, принимая выстрел из пистолета на плечо по касательной, развернуться, копьем сбить дробовик в сторону, так что выстрел еще одного врага зацепит одного из своих, рвануть оружие на себя прямо за раскаленный ствол, одновременно нанося удар острием в горло. Доверяя инстинктам Диармайда, неусиленным магией оружием он даже с нечеловеческими возможностями старался бить в более уязвимые места, не пытаясь проткнуть сердце или легкие с риском заклинить лезвие в костях, и пока ему удавалось не потерять скорость. В какой-то момент через распахнувшуюся дверь вломились еще несколько бойцов, привлеченных шумом, но это уже не могло повлиять на исход боя. Первый из них сразу рухнул, когда брошенный трофейный тесак разрубил ему голову, а остальным точно так же пришлось влезать в смертельно опасный ближний бой. В какой-то момент Кайнет вдруг заметил, как взгляд стоящего перед ним пакистанца метнулся куда-то ему за спину, ударил его древком копья в грудь, ломая ребра, и резко развернулся на месте. Волшебник, растерявший весь лоск и стиль, хотя сам Арчибальд сейчас выглядел еще хуже, стоял на ногах, левой рукой зажимал рану в животе, все лицо было залито кровью, но при этом он уверенно держал волшебную палочку, уже завершая заклинание. Арию он не произносил, жест целиком маг увидеть не успел, так что это могло быть совершенно что угодно, включая непростительные или боевые площадные заклинания. Вылетевший луч был почти бесцветным, значит, это как минимум не авада, но риск все равно слишком велик. Повинуясь чужому рефлексу, Кайнет извернулся и швырнул раскрученное копье, одновременно отпрыгивая на полдюжины футов в сторону за стеллажи. Вращающееся как сорванный винт оружие встретилось в полете с заклинанием, вспыхнув ярким пламенем. «Инсендия», — определил маг, одновременно пытаясь найти себе подходящий предмет для броска. Тем временем противник жестом подбросил в воздух одно из тел, горящее копье врезалось в препятствие и отлетело в сторону вместе с трупом, не достигнув цели. А сам волшебник замер, будто смотря куда-то внутрь себя, а затем, когда Кайнет уже подхватил с пола каким-то чудом уцелевшую фарфоровую тарелку, разбил ее о ближайший стол и приготовил осколок для броска, словно расплылся в воздухе, искажая пространство вокруг. Аппарация. Черт. В этот момент в размытый силуэт врезались три пули, затем еще две ударили в стену, когда он уже исчез. Обернувшись, маг увидел вставшего из-за укрытия Альберта с Браунингом. Похоже, за время боя Сквип успел проявить внушительную для его возраста и габаритов ловкость, сумев провести цепь от наручников под ногами, найти свое оружие и вступить в бой, сходу определив приоритетную цель. А когда от волшебника осталось лишь пустое место, он развернулся к основному полю боя и тремя выстрелами добил одного из бандитов, которого маг ударом лишь ранил, и тот пытался дотянуться до оружия. «Ривертимур», — произнес Арчибальд арию отмены, чувствуя, что энергии в накопителе осталось всего на пару секунд. Проклятие! В то же мгновение он едва не упал, когда навалились сразу все ощущения от полученных за время боя ран. Посеченные осколками спина, шея и затылок, гематомы, пара треснувших костей, с полдюжины глубоких и без счета мелких порезов, ожоги, засевшая в правом бедре картечь, пускай и не глубоко, и это еще далеко не полный список. А то, что осталось от плаща, он бы постеснялся даже в качестве ветоши использовать. Какие бы прекрасные возможности не давала эта мистерия, но подобный способ сражения ему категорически не нравился. Слишком мало элегантности, слишком много собственных ран. «Ты все-таки полный псих, Джеймс», — сквозь боль и звон в ушах после стрельбы в закрытом помещении донесся голос МакДугалла. «Все же нормально шло. Ну, он повыделывался, ну, я, типа, уступил, так договорились бы как-нибудь все равно». Не в первый же раз. Не обязательно было для этого устраивать тут скотобойню, с отвращением добавил он, разглядывая бандита, буквально раздавленного о бетонную стену заклинанием. «Ты же достаточно сумасшедший, чтобы не бояться смерти, насколько я успел понять, сейчас-то что нашло вдруг, только не говори, что у тебя острая гоплофобия». «Что?» – переспросил маг, медленно выпрямляясь. Он был слишком занят, используя духовное исцеление, чтобы остановить кровь и подлечить наиболее тяжелые раны, не оставалось сил отвлекаться еще и на Альберта. Иррациональная боязнь огнестрельного оружия. «О, ты даже не представляешь, насколько она у меня рациональная. Серьезно, и в этом вся причина». Ну, он явно сдержался, чтобы не добавить что-нибудь из лексикона матросов и обитателей рабочих кварталов. «Ну вот твою же мать, Что тут еще скажешь? Лучше скажи, чем ты стрелял? Перебил его маг. Моими пулями, или обычными. Этому мальчишке очень хорошо досталось, далеко он не допрыгнет, но еще может выжить, а потом привести сюда компанию. Нет, не может. Я последний месяц только с особыми патронами и хожу, а из клиентов на них до сих пор никто не жаловался, ответил МакДугалл, заодно подобрал с пола упавший со стола во время боя запасной магазин, перезарядил пистолет и убрал ополовиненный в карман. Одной проблемой меньше. Кайнет подошел к опрокинутому столу, достал из ящика свой кинжал и палочку, затем подошел к копью. Финита. Глация. Сначала он убрал магическое пламя, затем охладил оружие, чтобы за него можно было взяться. С трудом, но нашел под одним из тел часы, открыл их и принялся заталкивать копье внутрь до щелчка механизма. У нас есть минут 10-15, пока не явятся авроры, и я предпочел бы с ними не встречаться. Если вам тут что-то нужно, то забирайте, а потом постараемся уйти. О, у нас проблемы куда более серьезные, чем ваши волшебные люди в черном. Чен все-таки руководил отделением триады, пусть и всего лишь четвертой в Лондоне, но один черт не шайка домушников. И если боссы не поймут столь резкого захода с нашей стороны, то я прямо сегодня валю в Сиэтл, а тебе лучше залезть в вашу проклятую страну эльфов и ближайшие лет 5 оттуда и носа не высовывать. Понятно? Спросил Альберт, доставая из кармана радиотелефон, который у него не стали отнимать ради беседы, и набирая номер. В виде ответа он дождался лишь безразличного пожимания плечами, но счел это за согласие. Затем его тон сменился на фальшиво-беззаботный, когда неизвестный собеседник снял трубку. «Ларри, привет, сколько лет? Слушай, будь так любезен, дай поговорить с Патриком, это вот прямо срочно. Нет, ничего я не попутал. Нет, берегай, я вижу. Ларри, мы с тобой 5 лет знакомы, думаешь, я посмел бы просить разговора с ним, если бы это в самом деле не был вопрос жизни и смерти, и не только моей, если бы мне просто поболтать после работы захотелось? Рад, что ты понимаешь. А теперь, будь так добр, сделай, что я прошу. Времени нет, вот просто край, нас замести могут в любую минуту». Мак особенно к его болтовне не прислушивался, он был занят куда более важными делами, а именно рисовал кровью на полу цепочки рун, а также небольшой магический круг. Большую часть самых ходовых ритуалов он за прошедшие месяцы успел пересчитать для условий этого мира хотя бы примерно, потому сейчас действовал уверенно и без суеты. «Ну, можешь молиться своему Люциферу, чернокнижник, или кому у вас там принято», отвлек его от работы изрядно повеселевший голос Альберта. «Крыша перспективу разделать стаю, оставшуюся без вожака, оценила с пониманием и сейчас вместе с соседями собирает бойцов для занятия территории и выбивания всех, кто остался, по домам и точкам, поскольку координации у них без чина не будет. Нам сейчас нужно залечь на несколько дней, пока все не утихнет, а после поглядим. А ты там какую дрянь опять призывать собрался? Всего лишь устраняю следы», ответил Макс спокойно, вспомнив кое о чем. Отошел к стене и через несколько секунд поднял с пола разрубленный надвое кулон, выглядящий как маленькие песочные часы, вмонтированные в золотой диск на цепочке. Убрал его в карман брюк, плащ для этого уже не годился, а затем быстрыми шагами вернулся к нарисованному кровью кругу. Авроры будут здесь раньше любых бандитов и полицейских, и им это все видеть точно ни к чему, потому тут все сгорит, и гореть будет так, что они долго не потушат. Заклинание несложное, но несколько жертв усилит его настолько, что тут даже пепла не останется, произнес он, указав на лежащие вокруг тела, некоторые из которых еще слабо шевелились. «Постой, хорошо, признаю, ты точно полный псих, и у тебя явно нездоровая тяга к зачистке места преступления под ноль, но об этом мы еще поговорим. Ладно, погоди тогда». МакДугалл присел рядом с телом босса триады, обыскал его, вытащил какой-то небольшой безвкусно отделанный серебром пистолет, затем нечто, напоминающее ежедневник, ключи, еще какую-то мелочь, все это рассовал по карманам, и только после этого сказал: «Вот теперь выбираемся. Я тут сам раньше не был, но люди рассказывали. Сейчас пройдем коридор, потом лестница, наверху китайский ресторан. Мы идем через подсобные помещения к черному ходу, а там, если нам очень повезет, будет машина, на которой тебя доставили». «Да, я тоже надеюсь, что нам повезет», — согласился Мак, предвкушающе улыбнувшись. Ему еще предстояло обсудить несколько вопросов с парой бандитов, проявлявших излишнее служебное рвение. Вытянув руку в сторону, Кайнет открыл магические цепи и начал читать заклинание на латыни из 6 строк. В такт его словам большая лужа крови стала быстро испаряться, к завершению арии повиснув рядом облаком красноватого тумана. «Что это?» – подозрительно спросил Сквиб, косясь на него. «Страховка, только и всего. Армис, туман за полсекунды сгустился, обрел плотность, и перед магом на полу встала стена из розового льда. Хази, стена вновь растеклась туманом. Феррум, в этот раз туман метнулся к одному из тел, в движении превратился в полдюжины тонких ледяных рапир, вонзившихся в него. Хази, видите, ничего сложного, а мысль здравая», — согласился Альберт. Убрал пистолет в карман и поднял с пола один из дробовиков. «А теперь иди за мной и постарайся не найти нам еще больше неприятностей. Сегодня мы перевыполнили норму не меньше, чем за полгода. А кто в этом виноват? У меня на сегодняшний вечер тоже были несколько иные планы. Однако не судьба. Интерлюдия, учитель или ученик. Гермиона, ты сегодня какая-то непривычно тихая. Не заболела? Случайно?» Гринджер отвела взгляд от мелькающих за окном поезда полей и посмотрела другу в глаза. То ли это стекла в очках так отблескивают, то ли у него уж слишком честный взгляд, чтобы вопрос не имел двойного дна. «Хочешь сказать, что я обычно болтаю без умолку, Гарри? Не то чтобы, но я думал, что полдороги буду выслушивать весь список книг, которые ты прочла за лето», — простодушно заметил Рон, не обращая внимания на незаметные тычки локтем в бок. «Эй, а что, ты ведь то же самое говорил. Всегда ценила тебя за честность, Рональд Уизли. Да это пожалуйста. Но все-таки, чего на тебя нашло? И потом, я же не говорил, что мы не хотим тебя слушать. Спасибо, это было почти мило. А я просто думаю о том, что из меня, должно быть, получился ужасный учитель. Ой, ну что ты так серьезно относишься, если тебе даже за это не платят? Чего тебе этот мелкий вообще сдался-то, что ты так о нем волнуешься? Рон, неужели ты ревнуешь?» Широко распахнув глаза, театрально воскликнула Гермиона. Покосилась на отвернувшегося, чтобы не засмеяться, Гарри, затем наставительно произнесла уже нормальным голосом. «Да и вообще, Джеймс хотя бы хочет учиться и серьезно относится к школе, еще туда не поступив, в отличие от кое-кого. А вы двое пришли практически за 5 минут до отправления поезда. А если бы опоздали, то как тогда добирались до Хогвартса? Сомневаюсь, что вы смогли бы сесть на самолет или на поезд, а следующий автобус в ту сторону будет только поздно вечером. Но рыцарь же ходит лишь по ночам, потому и называется ночной. Макгловский автобус, Рональд. Макгловский. Слушай, ну хватит уже нас пилить, в этот раз мы с Гарри совершенно ни при чем, так ведь? Мы выехали рано, но потом вернулись, потому что Фред забыл метлу, потом опять, потому что Джордж забыл свои фейерверки или наоборот. Короче, мы к вокзалу приехали за 20 минут до срока, а потом ждали своей очереди, пока Аврора и патрульные проверяли у всех сундуки. Ты же знаешь, новые правила. Да, в конце концов, ты же сама стояла у поезда и видела, как нас обыскивают. Да, но вас двоих это нисколько не оправдывает. Сама Гермиона, зная о введенной на прошлой неделе обязательной проверке, прибыла с родителями к вокзалу еще в 10 утра, опасаясь, что маму с папой, у которых при себе множество макгловских вещей, задержат на входе надолго. Она попрощалась у входа на вокзал и на волшебную платформу пошла уже одна. Как и ожидалось, там ее, конечно, со всей вежливостью, девушка в мантии курсантов Аврората сначала заставила открыть чемодан с вещами и потом пройти обыск на наличие зачарованных предметов. Впрочем, наблюдая за процессом со стороны, она увидела, что взрослых волшебников проверяли сугубо формально, а все внимание уделяется школьникам. Так что, может быть, родителей она отговорила зря. Многие, особенно со старших курсов, и в основном со Слизерина, громко возмущались произволом, но таким быстро указывали на висящий на стене в рамке свежий декрет министра о повышении мер безопасности и борьбе с темной магией, и дальше спорить им было уже ни о чем. Впрочем, совсем уж драконовскими правила не были, отбирали в основном магические самоделки, лично зачарованные макгловские зеркала, зажигалки, очки и тому подобное, а купленные в Хаксмиде или в Косой Аллее фирменные вещи из всем известных лавок возвращали владельцам. Мерфи, который в самом деле явился ее проводить, прибыл на 10 минут позже, сегодня он почему-то вновь был в своей школьной форме. Джеймс легко прошел таможню, поскольку у него при себе кроме ключей от дома ничего и не было, и направился к ней, По пути поздоровавшись и перекинувшись о чем-то парой слов еще с одной курсанткой Авроров, патрулирующий вокзал. «Привет, Мерфи. Извини, но для начала мне нужно кое-что проверить заклинанием», быстро произнесла Гермиона, беря его за руку и увлекая к дальнему краю платформы, где пока еще никого не было, уточнила, касаясь палочки в футляре. «Разрешишь? Доброе утро», спокойно поздоровался тот, ничуть не удивляясь подобному напору и позволяя себя увести. «Да, если это безопасно, то проверяй». «Спасибо», она вытащила палочку и подняла ее перед собой, произнесла выученное за лето заклинание. «Ревелия». Сначала он следил за ее рукой настороженно, а сам напрягся, будто готовясь бежать или драться, если заклинание окажется боевым. Но когда ничего не произошло, Джеймс подождал еще несколько секунд, затем спокойно пожал плечами и поинтересовался с любопытством. «Тестируешь материал за второй курс? Похвально. Или этому есть еще какая-то причина? Времена сейчас неспокойные. Сам знаешь, что в газетах пишут и что вообще творится вокруг, немного нервничая». Она кивнула в сторону поста у входа на платформу. Попыталась использовать заготовленную версию. «Я опасалась, не решит ли кто-то напасть на меня, замаскировавшись под тебя, ведь все теперь знают, что ты у меня в учениках. А что, разве у кого-то уже есть повод тратиться на такую подмену? Добывать мои волосы или кровь, только чтобы внезапно атаковать ведьму в первом поколении, ни с кем не связанную долгами рода или кровной местью и которая только поступает на второй курс школы?» Подчеркнуто вежливо спросил Мерфи, с интересом окидывая ее взглядом с ног до головы, как будто видит в первый раз. «Неужели я чего-то важного не знаю о своем наставнике, мисс Гринджер? У вас в столь раннем возрасте уже есть достойные враги? Нет, что ты, ну какие у меня враги, в самом-то деле». Убрав палочку, ведьма быстро выставила руки перед собой, будто защищаясь. «Я просто перестраховываюсь, да, разумная предосторожность, только и всего». «Да», Джеймс слегка склонил голову в сторону, продолжая ее разглядывать. «А мне показалось, что это только повод. Может быть, ты уже давно собиралась что-то подобное испробовать, а сейчас просто представился удобный случай? Да с чего бы мне такое делать?» Попыталась она неловко оправдаться. «Я не знаю. Может быть, тебе кажется слишком пугающей мысль, что кто-то младше тебя может хотя бы о некоторых вещах знать немного больше, чем ты», ровным тоном предположил он, еще раз пожав плечами, не являясь при этом на самом деле старым 60-летним волшебником, закончившим школу и давно выпустившим в мир собственных учеников. «Ты думаешь, что кто-то другой за несколько месяцев не мог прочесть столько же книг и понять их содержимое, чтобы знать о магии достаточно? Или я не прав?» Неожиданно резко спросил он, посмотрев ей в глаза. «Возможно, это мне стоило бы попросить кого-то из старших использовать Ревелия, просто на всякий случай. Мне нередко казалось, что для мага первого поколения ты знаешь и умеешь слишком много». «Нет, подожди». Она была готова от стыда провалиться сквозь землю. Его слова звучали слишком близко к ее собственным мыслям, били прямо в цель. «Давай просто сделаем глубокий вдох и успокоимся». «Так, ладно, а теперь медленно, спокойно и без суеты». «Да, ты прав, я признаю, что, возможно, нет, что на самом деле усомнилась, действительно ли ты просто маглорожденный, не слышавший о волшебном мире еще полгода назад. Признаю, что захотела убедиться. Я согласна, что это было некрасиво, очень некрасиво с моей стороны, но в мое оправдание, ты и впрямь знаешь о магии больше, чем любой знакомый мне студент первого-второго курса. Хотя какое это оправдание? Кроме тебя, наверное». Она окончательно растерялась, не ожидая этого вопроса. «В чем-то, я не знаю. Доверие между учителем и учеником – залог успешности их отношений, а его отсутствие может стоить одному магии или даже жизни, мисс Гринджер. Я доверился вам, позволив без клятв и условий использовать на мне неизвестное заклинание, и надеялся на взаимность. Отстраненно, без намека на злость или обиду выговаривал ей Джеймс. От этого становилось только еще хуже. Неужели это было ошибкой? Нет, я уже сама не знаю. Все запуталось, эти слухи, проверки, убийство посреди бела дня, камень и его кража. Я уже не знаю, кому мне доверять, кроме друзей. Если любой человек, даже профессор, может оказаться не тем, за кого себя выдает, выкрикнула она, пытаясь не заплакать. Она сама знала, что поступает не очень красиво, но все это не должно было пойти вот так. Только с возрастом понимаешь, насколько ценен совет не доверять незнакомцам, верно? На самом деле, я вовсе не злюсь за то, что ты меня подозревала в чем-то. Мы ведь знакомы не больше 2 месяцев, и ты мало знаешь обо мне, как и я о тебе. Более того, я даже польщен тем, что посчитала меня скрытым опытным волшебником. Это значит, что я в самом деле хотя бы пару раз сумел тебя удивить. Ты совсем не злишься? Искренне удивилась Гермиона. Его ровный тон, должно быть, и не дал ей устроить истерику, которая уже была близко. Она уже ждала взаимных обвинений, вполне заслуженных, криков, но не такой реакции. Нет, покачав головой, просто ответил Мерфи. Затем продолжил наставительным тоном. Окажись на моем месте кто-то другой, это могло бы спасти тебе жизнь. В мире магии, где все может быть на самом деле не тем, чем кажется, излишне доверчивые долго не протянут, так я думаю. Возможно, именно поэтому Ревелия учит уже на 2-м курсе. Признаюсь, никогда не смотрела с этой стороны. Ну, в общем, она неловко протянула руку. Забудем об этом, Мир, мой ученик, Мир, наставник. Тот легко пожал ее ладонь. Но в будущем я надеюсь на большее доверие, хотя бы ко мне. Разумеется, я больше не буду пользоваться этим заклинанием без повода. Я рад, что недопонимание улажено. Но вот отказываться от него совсем не стоит. В войну ведь, говорят, десятки, если не сотни человек оказались под империя, не могли же их всех проклясть лучшие друзья. К кому-то могли подобраться под чужой внешностью. Так что бдительность совсем не повредит. Да-да, я это запомню. Слушай, а вот, Гермиона зашарила взглядом по сторонам, пытаясь подобрать хоть какой-то повод сменить тему разговора. Пусть даже самый неловкий, ей было все равно. Еще более стыдно сегодня все равно уже не станет. И она этот повод нашла. Я гляжу, ты постригся, неужели это ради сегодняшнего торжественного дня? А что, мне не идет? Спросил тот подчеркнуто серьезно, будто всего предыдущего разговора и не было. Даже покрутил головой из стороны в сторону. Возможно, не мне это говорить, но спереди еще ничего, а на затылке просто ужас. Как будто ножницы взорвались, когда тебя сзади стригли. Парикмахер был явно неопытный. Я и сам уже решил, что больше ноги моей там не будет. Ладно, это все мелочи. Куда важней, что начинается новый учебный год, а важнейший предмет, как оказалось, у вас будет преподавать какой-то писатель. Ты все еще сомневаешься в компетентности профессора Локхарта? В другой ситуации Гермиона обиделась бы за такое открытое недоверие к ее новому кумиру. Но сейчас она уже была не в том положении, только тихо возмутиться и осталось. Только потому, что он в свободное время пишет книги. Если он превращает результаты своей работы не в монографии и статьи для справочников, а в романы, то это его личное дело, Джеймс лишь равнодушно махнул рукой. В прошлый раз он уже упоминал, что прочел одну из книг будущего преподавателя, и она его не слишком впечатлила манера изложения. Он ведь не является официальным охотником на опасных существ, а значит, должен как-то зарабатывать на жизнь. Любитель с богатым личным опытом и правда может знать немало, но у меня есть сомнения, сможет ли он верно подать этот материал ученикам. Для разных курсов нужны разные подходы, а он, если верить помещенной в книгах биографии, никогда даже не проходил обучение как преподаватель. Ты говоришь так, словно после выпуска уже сам собрался преподавать в школе. Я не стал бы полностью исключать данный вариант. В любом случае, надеюсь получать от тебя письма по этой теме, когда начнутся занятия. Если мистер Локхарт окажется талантливым наставником, отлично знающим свой предмет, то я буду только рад, ведь в следующем году не придется учить защиту за весь курс самостоятельно, как это было бы у Квирелла, учитывая его сомнительную компетентность в данном вопросе. Они еще поговорили на разные темы, пока было время, о концептуальной магии, о прикрывающих вокзал и железную дорогу барьерах, о том, задержится ли новый преподаватель защиты дольше, чем на год, или с таинственным проклятием этой должности не справится и ему. Когда они вернулись к поезду, Мерфи между делом представил ей Тонкс, курсантку Аврората, которая в свое время и познакомила его с магическим миром. По ее словам, на время действия нового декрета министра всех патрульных и стажеров отправили на защиту магических поселений, хотя самого Хогвартса это не коснулось. Директору предлагали дополнительную охрану от министерства, но тот отказался, сказав, что обойдутся защитными чарами и собственными силами преподавателей. Гермиона восприняла услышанное скептически. В прошлом году она уже убедилась, что эти самые чары защиты далеко не так безупречны, как о них принято говорить. Когда до отправления поезда осталось четверть часа, Мерфи официально, даже излишне, попрощался с ней до зимы, еще раз напомнил, что будет ждать писем, и удалился обратно в обычный Лондон. На выходе он прошел мимо многочисленного семейства Уизли и шедшего с ними Поттера. Прибытие такой толпы разом практически парализовало таможню, особенно если учесть, что там минимум у двух учеников гарантированно будут полные карманы самых разных заколдованных штуковин, которых точно нет в списке допустимых для провоза предметов. В результате Рон и Гарри смогли прорваться к ней только перед самой отправкой поезда, а ведь за ними еще шли другие ученики. Даже удивительно, что рейс со всеми этими проверками не задержали на пару часов. «Опять ты о нем думаешь?» «Что?» Гермиона поняла, что сидит с раскрытой книгой Локхарта и вновь переживает произошедшее утром, не глядя на страницы. «Говорю, снова ты про этого мелкого думаешь?» — повторил Рон, глядя на нее. «По-моему, рано ты себя в профессора записала. Будешь еще из-за чужой учебы переживать, у тебя вообще волосы дыбом встанут, да так и останутся. Вполне нормальные у меня волосы», непроизвольно пригладив их ладонью, возмутилась она. «И вообще, чего ты к нему прицепился? Не нравится он мне. Взгляд у него такой, холодный, равнодушный. Помнишь, к нам в магазине папаша Драко подходил, чтобы поглумиться? Вот у него такой же взгляд. Ох, какую же фантастическую чепуху ты несешь, и не стыдно такое про кого-то говорить. Ты уже начинаешь защищать своих студентов», влез в разговор Гарри, до того лишь молча их слушавший. «Теперь тебе нужно научиться превращаться в кошку». «Что? А, поняла, но не буду. Кошек я люблю, но ни за что не стану в них превращаться, при всем моем к профессору МакГонагалл уважении. Рон, а тебе должно быть стыдно. Нельзя так за глаза наговаривать на человека, которого ты практически не знаешь. Да я уверен, что это все неспроста, тот не готов был отступать. А что, если он пытается через тебя к Гарри подобраться? У сама знаешь, кого прихвостней много осталось, как бы их не ловили. Может, тогда бы Джеймс меня о нем и расспрашивал, а не о профессоре Квирелле или Снипе. За все время мы про него лишь раз говорили, и то, не обижайся, Гарри, но он сказал, мальчик сделал свое дело, мальчик может уходить. Это не в прямом смысле, а, слушай, ну я тоже учился в школе, пусть и не слишком хорошо. Эту фразу я все-таки слышал, не совсем уж все вокруг дремучие. Да, извини. В общем, он считает, что Гарри повезло просто оказаться в нужное время в нужном месте, от него самого там ничего не зависело, сам знаешь, кто себя убил своей же собственной магией, под действием какого-то ритуала, магического явления или сразу нескольких пересекшихся в тот момент и в том месте причин. То есть после той ночи Гарри, обычный волшебник, не представляющий ни для кого особой ценности, это его слова, не мои. «Да что он там знает-то?» – обиделся Рон за друга. «Ты ведь не рассказала ему про камень и про все остальное? Про то, что Гарри пытались убить, и что его уже предупреждали этим летом?» «Нет, это касалось только нас, и никого больше». «Да, я понимаю, что ты имеешь в виду, но и ты меня послушай, Гарри ему не интересен. Он хочет начать учиться раньше, я ему помогаю, потому что была бы рада, если бы год назад кто-то так же помог мне. Мы впервые встретились абсолютно случайно в книжном магазине, и это я к нему первая подошла, а потом не дала уйти. Доволен теперь, я все еще ему не доверяю. А, это безнадежно». Она буквально схватилась за голову. «Гарри, ну ты-то сам что скажешь? Раз уж мы про все это заговорили, то я скажу, что не о том мы сейчас думаем. Даже если будущий первокурсник как-то связан с Волдемортом, он все равно еще долго будет никому не опасен. А вот это, у нас здесь и сейчас», он положил на стол газету, ставший уже печально знаменитым номер пророка от 24 августа с неподвижной фотографией волшебника в половину полосы и огромным заголовком «Фрэнсис Траверс найден мертвым посреди косой аллеи». Сотни свидетелей, массовая паника. Куда смотрит Аврорат? Не хотел портить настроение с начала года, но ведь от этого никуда теперь не денешься. Темный колдун ходит на свободе и убивает людей. Сына пожирателя смерти, поправил его Рон. И что, этого теперь достаточно? Что отец, что сын? Рональд Уизли, прикрикнула на него и Гермиона. Да я молчу, молчу. Именно об этом они весь день старались даже не упоминать. Тема всех разговоров за последнюю неделю. Причина, по которой министерство усилило охрану всех магических районов и ввело обыск перед посадкой на поезд. Неделю назад, когда Гермиона, как обычно, подрабатывала в библиотеке, прямо посреди переполненной косой аллеи парировал израненный и истекающий кровью волшебник. К тому моменту, как стихли крики, толпа частично разбежалась и к телу смогли прорваться с палочками наготове несколько добровольцев, разбирающихся в целительстве. Молодой человек уже был мертв, его лицо оказалось сильно обезображено и испачкано в крови, потому только в госпитале Мунга, куда его доставили, прибывшие Авроры смогли опознать в убитом наследника старинной семьи Траверсы сына Мартина Траверса, тот сейчас отбывает пожизненный срок в Азкабане. Подобное происшествие, стань о нем известно, и в обычных обстоятельствах подняло бы целую волну в обществе, а здесь к этому еще прибавлялось как больше сотни свидетелей этого ужаса, так и жестокость, с которой его лишили жизни. И самое главное, просочившиеся то ли из госпиталя, то ли из министерства слухи, что волшебник был убит не просто заклинанием, пусть даже и непростительным, а кем-то проклятым оружием, той самой темной магией, в борьбе с которой министерство якобы добилось таких колоссальных побед. Ты думаешь, это тоже сделал сам знаешь кто? Наконец, после долгого молчания спросила Гермиона. Я не уверен, но он ведь не до конца умер, теперь мы это точно знаем. А значит, все может быть. Не думаю, что это он, неожиданно заявил Рон. Этого Траверса убили магловским оружием, а сами знаете, кто до такого ни за что не опустится. То есть слухи и статьи в газете не врали, уточнила Гермиона. Нет, отец про это старается не говорить, и дома он за всю неделю почти не появлялся. Но Перси сказал, что ему буквально за ночь повысили жалование и дали 4 выпускников школы в отдел на обучение. Если кто-то решил вдруг проклясть магловское оружие, чтобы убивать других волшебников, то отдел, занимающийся такими вещами, неожиданно становится очень важным, так ведь? Поэтому в министерстве и ввели этот свой декрет и отнимали у нас на вокзале все зачарованные магловские вещи. Ищут оружие и проклятые предметы. Толку-то с этого теперь явно не будет, но показать рвение как-то надо. А остальное? Гермиона тоже достала из своего чемодана газету и развернула. Этот номер уже был за 27 число. Первую полосу занимала движущаяся фотография. Обгоревшие руины где-то в обычной части Лондона и оцепление из авроров вокруг, заклинаниями разгоняющие магглов. Заголовок гласил: «Фрэнсис Траверс, современный герой или несчастная жертва?» Скиттер прямо вцепилась в это дело. Уж не знаю, кому она заплатила и куда пролезла, но тут она в подробностях пишет, со ссылкой на неизвестного Аврора, и про магловское оружие, и что место, откуда Фрэнсис аппарировал, оказалось магловским притоном, извините за выражение, что последним заклинанием на его палочке было инсендия, а само это место было сожжено дотла огнем, созданным темной магией, какой-то разновидностью адского пламени. Вот про такое не знаю. Отец вообще про это дело старался не говорить при нас, тем более с подобными подробностями. Да и вообще, что чистокровный мог забыть в магловском, как ты говоришь, притоне? Это не я так говорю, это Скиттер так пишет. А насчет того, что он там делал, министерство считает или пытается всех убедить, что он был героем и специально шел туда, чтобы сразиться с темным волшебником и защитить магглов. Почему-то не предупредив ни авроров, ни более опытных волшебников, все в одиночку. И он победил зло, но сам спастись не сумел. «А ты в это не веришь?» – уточнил Гарри, увидев скептическое выражение на ее лице. «Не до конца», – покачав головой, призналась Гермиона. «Насчет того, что он победил, вообще ни одного свидетельства нет. Но министерству уже надо людей успокоить, сказать, что никакой темный волшебник им больше не угрожает. С ним справился даже без чужой помощи до того никому неизвестный герой, отрекшийся от пути своего отца и решивший защищать магглов даже ценой своей жизни. И вообще, лично я считаю, что все было наоборот, Траверс там работал, а на него напал темный волшебник. Уж не знаю, что они там у себя не поделили. Чистокровный, сын пожирателя, работал у магглов, не поверил ей Рон. Это всего лишь моя версия. Просто вот подумай сам. Ему было почти 20. Школу окончил пару лет назад, в волшебном мире нигде не работал, да и с таким происхождением ему найти место было бы невозможно. Это с Малфоя сняли все обвинения, и он как бы теперь чист перед законом, а старший Траверс получил пожизненный срок в Азкабане без права на помилование. Еще бы, ближайший приспешник сам знаешь кого, но сыну жить ведь теперь на что-то надо, не все чистокровные, она хотела сказать имеют сейфы, полные золота, но оборвала себя. Рон и Гарри сами решили обходить эту сложную тему стороной, не стоит лишний раз ее поднимать. Ну, вы поняли, тем более глава семьи уже 11 лет в тюрьме. Терять ему было нечего, а маглы, решившему сотрудничать с ними волшебнику, готовы будут заплатить очень много, это я гарантирую. Даже школьнику, а Траверс все-таки сдал выпускные экзамены. Если это и в самом деле так, я даже не представляю, какой там у чистокровных поднялся скандал, с довольным видом заметил Рон. Малфоя уж наверняка удар хватил. Как же так, наследник древней крови работает на этих никчемных маглов. Гермиона, без обид. На этом фоне вся болтовня про наше предательство становится и вовсе смешной. Но это только моя версия. Мы не знаем, как там все было на самом деле. Но если я права, сами знаете, кто такого бы точно убил, едва узнал бы. Магловским оружием, может, поиздеваться так решил, в своем особом стиле. Сомневаюсь, что у него вообще может быть чувство юмора, даже на уровне злодея из комиксов, произнес Гарри мрачно, должно быть, вновь вспоминая конец первого курса. Да и самый главный вопрос, что нам теперь с этим делать, если теперь в Британии на свободе могут ходить сразу два темных колдуна, а то и больше. Дамблдор сказал мне, что Волдемарт хочет моей смерти, но не объяснил, почему. Вроде как вырастешь, тогда узнаешь. И если это всех темных касается, может, если один хочет, то теперь и другим тоже нужна моя голова, может, они даже соревнование устроят, что с этим делать, повторила Гермиона. Очевидно же, учиться. Ах, мог бы и не спрашивать. Ну, неужели ты хоть сейчас не можешь быть серьезной? Я, совершенно. Серьезно, она даже встала и посмотрела на их недовольные лица сверху вниз. Для нас знание, сила в куда большей степени, чем для обычных людей. Например, она достала из кармана мантии пищевое перо, положила его на стол в купе. Затем вытащила палочку, прикрыла глаза, сосредоточившись, и очертила ей в воздухе полукруг, прежде чем направить на выбранный для трансформации объект. Потом с уверенным видом взяла в руки получившуюся из него тонкую шпагу и спросила: «Ну, кто сказал, что перо сильнее меча? Ну, кажется». Ох, это был риторический вопрос. Эдвард Липтон, но сейчас не о нем речь. Она поставила шпагу в угол, надеясь, что в ближайшие пару минут сюда никто не войдет. По ее расчетам, дольше такая трансфигурация не продержится. Я говорю о том, что, в отличие от обычных школ, здесь знания на самом деле способны нас обезопасить, если вы после первого курса этого еще не поняли. Знания помогут защититься от проклятия или чудовища, знания могут помочь даже защититься от пуль. Тем более нам представился такой фантастический шанс, сам Гильдерой Локхарт будет целый год учить нас защите от темных сил. Известнейший победитель чудовищ, побывавший во многих краях и видевший магию самых разных стран. И если даже после этого, она указала пальцем на лежащие газеты, вы не возьметесь за ум и упустите такую возможность, я в вас обоих сильно разочаруюсь. Знаешь, преподавание не идет тебе на пользу, ты нас теперь совсем уж за дураков держишь. Что ты сказал, Рональд? Гермионе хотелось наставить на него палочку для наглядности, однако она удержалась. Буду я заниматься у этого твоего Локхарта, говорю, зря, что ли, настолько книг потратились. Но если он, как и Квиреллу, будет учить нас какой-нибудь бесполезной чепухе, я с тобой об этом еще поговорю. О, жду не дождусь. Гарри, все я понял. Усердно зубрим, если не хотим плохо кончить. Магия нам угрожает, магия нам и поможет. Меньше обреченности в голосе. Я же не заставляю вас учить механику концептуального воздействия и потом мне ее сдавать, а всего лишь прошу не маяться дурью на уроках, от которых может зависеть ваша собственная жизнь. Знаешь, Гермиона, сейчас ты похожа даже не на Макгонагалл, а на Снейпа. При всем его отношении, особенно к нашему факультету, профессор Снейп, волшебник очень сильный, особенно для его лет, так что я бы даже могла счесть это комплиментом. А сколько ему? Заинтересовался Гарри. Не знаю точно, где-то 55, предположил Рон, пожав плечами. 32, Рональд. И если ты не хочешь, чтобы я при нем это озвучила, на зельях ты тоже спать не будешь. Чувствую, это будет тяжелый год. Глава 15. Доброе утро, босс. С днем рождения. Доброе. Что? Так ты же сам говорил, что у тебя праздник 3 ноября, то есть сегодня. Я знаю, что я говорил, но я же не собираюсь его отмечать. Ладно, забыли. Лин, ты нас впустишь или на пороге будем стоять? Раздраженно поинтересовался маг, окидывая жестом фасад слегка запущенного на вид особняка. Извиняюсь. Проходите, Ассистент Кайнетта открыл дверь, пропуская визитеров. Добавил вежливо: «Доброе утро, мистер МакДугалл». «Привет, Лин, верно?» Закрыв за ними дверь, хозяин повел обоих вглубь особняка, к ничем не примечательной деревянной двери, за которой начиналась лестница в подвал. Арчибальд открыл ее обычным ключом, а вот одним пролетом ниже им преградила путь плита толстой стали, почти гудящая от вложенной в нее магии, усиливающих внутреннюю структуру барьеров. Отверстия для ключа или какого-то электронного замка на ней не было, маг просто положил руку на металл и произнес длинную фразу на латыни, снимая защиту и одновременно заставляя механизм внутри открыть запоры. Теперь уже он пропустил двух других людей внутрь, а потом снова закрыл за ними проход и поднял барьеры. Еще одним пролетом ниже Лин щелкнул выключателем на бетонной стене, зажигая лампы под потолком. Их взглядом открылся бункер, чьи стены, пол и низкий потолок теперь были украшены магическими защитными кругами. Также у стен стояло несколько книжных шкафов, не слишком сложное химическое оборудование, верстак, ящики с материалами и тому подобное. В дальнем конце зала виднелась дверь в следующее помещение. Неподалеку от лестницы стоял обычный деревянный стол и несколько стульев. Там все трое и расселись. А ничего так, не скажу, чтобы уютно, но возможностей здесь явно больше, чем в прошлой мастерской, заметил Альберт, оглядываясь по сторонам. Намного. Конечно, тоже далеко от идеала, но это был лучший вариант из имевшихся на тот момент, признал Кайнет, тоже скользя взглядом по шкафам и стеллажам, пока почти пустым. Тут все еще дорабатывать и дорабатывать, конечно, но свободного пространства хватит на какое-то время, а потом можно будет и расширить, или спалить и найти другое место, или так, но это уже крайний случай. Вся история с переездом и поиском новой мастерской началась еще в августе. В тот день, когда их обоих захватили, бандиты из триады также наведались и на съемную квартиру. Оставленные МакДугаллом охранники дали им отпор, но продержались недолго. Однако этого времени мисс Стоун, предупрежденная о возможности подобного развития событий, хватило, чтобы запереться в мастерской мага и с помощью специально оставленного для использования обычным человеком предмета активировать изнутри хотя бы слабый барьер. Не то чтобы Арчибальда так уж заботила ее жизнь, чтобы пускать на свою территорию, однако не хотелось терять показавшего себя достаточно компетентным человека, а кроме того, гибель мачехи создала бы Джеймсу Мерфи просто уйму проблем с органами власти и привлекла совершенно ненужное внимание. Само собой, у обычных громил не нашлось достаточно мозгов, чтобы пробиться внутрь, а дожидаться полиции с их стороны было бы глупо. Так что им пришлось уйти, чтобы, вероятно, вскоре погибнуть в начавшемся переделе территории их банды. Кайнет, вернувшийся уже под вечер вместе с Альбертом, снял барьер и выпустил Стоун, но сама квартира уже была напрочь скомпрометирована и для бандитов, и для официальных служб. А когда через пару дней в магической прессе поднялся шум до небес вокруг убитого макгловским оружием волшебника, стало окончательно ясно, что следы нужно заметать наверняка. После боя Арчибальду вместо отдыха пришлось за сутки без сна и передышки сначала упаковывать все вещи и книги в несколько больших чемоданов с чарами расширения, спешно купленных в магическом квартале, потом снимать все установленные барьеры, чтобы и следа не осталось. После этого квартира аккуратно сгорела, без жертв и распространения пожара дальше, а гипноз и небольшая сумма денег убедили владельца, что съемщики не имели к этому совершенно никакого отношения. Да и соседям, в первую очередь, память пришлось немного поправить, чтобы описали нападение как обычный грабеж и полицейские его никак не связали с триадой. В конце концов они временно укрылись в доме на окраине Лондона, который Альберт оставил как убежище на случай подобных неприятностей. Сквибу вообще пришлось труднее всего, когда через несколько дней стало понятно, что на след обработанных магией пуль пытаются выйти и Авроры, и полиция. МакДугаллу пришлось в буквальном смысле исчезнуть, обрывая все контакты в обычном и волшебном мире. Те бандиты, которым он платил свой налог, помогли, но это явно встало ему недешево, и в его дела те влезли теперь куда глубже. Дальше Арчибальду тоже пришлось иметь дело уже с ними, однако стоит отдать должное, эти не пытались его застрелить или угрожать, видимо, хоть немного понимали, что выгоднее делать на нем деньги. Из убежища в последующую неделю маг выбирался лишь дважды. 1 сентября, чтобы проводить учителя и лишний раз показаться в волшебном мире, ни у кого не вызывая подозрений. А за пару дней до этого он спешно вызвал на встречу Флетчера, чтобы купить у него резко понадобившееся оборотное зелье, и тот согласился на сделку, разумеется, запросив тройную цену за срочность. Вполне возможно, контрабандист понял или хотя бы заподозрил, кто именно мог разобраться с Траверсом, и понимал, что лишний шанс затеряться этому человеку сейчас не помешает. Однако при встрече маг сходу вырубил его с помощью палочки, использовав парализующее заклинание Арии и жестом от Люмоса, примерно как он и демонстрировал Гринджер при первой встрече. Конечно, единственного волшебника, который мог бы связать вместе МакДугалла и Джеймса Мерфи, проще всего было устранить, однако это привлекло бы еще больше ненужного внимания. Насколько он успел понять, фигурой тот был достаточно известный в волшебном мире. Вместо этого, выпив зелье и приняв облик одного из подручных Альберта, очень отдаленно на Мерфи похожего, Кайнет занялся памятью Флетчера, меняя в воспоминаниях облик и голос Джеймсона, принадлежащие этому человеку, но почти все остальное оставляя в неприкосновенности, ведь меньше изменений означает меньше будущих конфликтов между воспоминаниями. Куда более тонкая работа с разумом, чем местный грубый обливейт, просто затирающий куски памяти, но ментальную магию в ассоциации осваивают даже студенты младших курсов на случай работы со свидетелями и просто для облегчения жизни среди обычных людей. Разумеется, среди местных тоже есть менталисты довольно приличного уровня, способные закрывать разум или манипулировать чужими мыслями и памятью, но, к счастью, Флетчер к таковым не относился. Да, с волшебником, даже оглушенным, работать было труднее, приходилось преодолевать естественное сопротивление, но и Арчибальд не являлся новичком, а в этом направлении не так важна чистая сила, как опыт и мастерство. Однако работа требуется тонкая и трудоемкая, чтобы не оставить противоречия и нестыковок в памяти, и возьми Флетчер с собой еще кого-нибудь для подстраховки, пришлось бы устранять всех окончательно, но обошлось. Он даже смог вывести волшебника из транса так, чтобы у того не возникло вопросов, и вся сделка прошла без проблем. В дальнейшем он на встрече с контрабандистом только в этом облике и приходил, а тот начал брать с собой минимум одного волшебника для подстраховки, вероятно, следы какого-то воздействия все-таки почувствовал, но явно определить и доказать не смог. Ну и расценки на свои услуги тоже поднял, ничего не объясняя, но тут пришлось смириться. Флетчер вполне мог попытаться сдать его Эврорату, даже не зная имени, просто предупредить их и помочь организовать засаду. Конечно, доказательств относительно Траверса у него не было никаких, однако в конце концов опасения могли перевесить жадность, и он предпочел бы сдаться властям, просто чтобы отделаться от слишком непредсказуемого клиента. Однако пока алчность все-таки побеждала, в сентябре удалось найти подходящую квартиру, почти ничем не отличающуюся от прежней, однако под влиянием регулярно идущих в газетах волшебников сообщений о проверках всего на свете и масштабных поисках темных колдунов и следов черной магии даже в особняках старых родов, Арчибальд решил в этот раз спрятать мастерскую надежнее и куда тщательнее поддерживать свой образ волшебника в первом поколении. В результате в трех кварталах от нового жилища в секторе частных домов был приобретен небольшой одноэтажный особняк с целым бункером под ним. Судя по всему, прежний владелец был параноиком, страшно боялся Третьей мировой войны и удара советских ракет по Лондону, в результате обустроил себе под довольно скромным домом убежище почти такой же площади, дожидаясь конца света. Однако год назад СССР распался, ядерная угроза исчезла, и подобная недвижимость резко упала в цене, найти покупателей на нее стало крайне сложно, тут все-таки не Техас. Но Кайнетту именно такой дом и требовался, хотя оформлять его пришлось, разумеется, на совершенно посторонних людей. Он планировал подобную рокировку еще с того момента, как обустроил первую мастерскую, однако собирался провести это позже, ближе к поступлению в школу. Но раз уж так получилось, стоит озаботиться своим прикрытием заранее. Правда, стоило это все равно дорого, хотя на столь удачно подвернувшийся дом мафия выдала ему деньги в долг, под слово скрывающегося где-то в одном из их схронов Альберта и гарантии эксклюзивных услуг. В результате в первой половине сентября Арчибальду пришлось на полторы недели полностью забросить собственные проекты и исследования, тратя все силы и время на лечение пострадавших в недавнем переделе собственности, а также в других операциях бандитов, травмы и ранения которых были слишком уж тяжелыми или затратными для обычных врачей. В ход пришлось пустить и свои магические резервы, и фамильные приемы, и несколько простых заклинаний лечения с мистическим знаком из местной школы, ради экономии энергии, а также купленные и собственноручно сваренные зелья. Все это, чтобы расплатиться по долгам и вновь поднять баланс на счету выше отрицательного. Неприятно, если не сказать унизительно, однако возможность заполучить нормальную мастерскую стоила подобных неудобств. К тому же, вести свои разработки в это время все равно было почти невозможно. Все оборудование и книги так и остались в убежище, упакованными в чемоданы, а в приобретенном доме велись работы по доработке подвала под новые нужды, снос лишних перегородок, улучшение вентиляции и электроснабжения, укрепление стен и дверей. И, разумеется, все это тоже стоило денег. Одновременно встал вопрос о необходимости хотя бы одного ассистента. МакДугалу все еще скрывался от поисков неизвестно где, а привлекать к этому любого из знакомых с Джеймсом волшебников означало бы раскрыть всю тайну, не говоря о том, что почти все из них сейчас находились вне досягаемости в Шотландии. Был еще вариант найти в том же лютном переулке или схожих с ним полулегальных местах Лондона какого-нибудь бедного, но обладающего хотя бы минимумом способностей волшебника, но риски при этом были слишком велики. Однако работа с ранеными натолкнула его на другую мысль. Помимо волшебников, которые в сообществе Британии на виду и почти все друг друга, так или иначе, знают, есть еще и скрибы, то есть потомки магических семей, часто даже чистокровных, практически не способные колдовать. Часть из них живет среди волшебников, обычно занимаясь какой-то простой работой. Однако их много и среди обычных людей, притом большинство даже не знает о своем необычном происхождении, как, например, до недавнего времени Альберт. Даже среди осмотренных за полторы недели бандитов ему встречались люди с парой магических цепей и самым минимальным, практически бесполезным даром, а значит, найти подходящую кандидатуру вполне возможно. Куда сложнее подобрать такого человека, чьи минимальные способности хоть как-то можно применить и развить. Бригадир группировки согласился отдать ему в ученики одного из новичков на выбор, опять же под слово Альберта и тоже, разумеется, далеко не за даром. Потребовалось 2 недели проверок и тестов, по возможности не вызывающих подозрения, чтобы обнаружить 4 с латентным магическим даром, а после выбрать одного, который бы Арчибальду подошел. Ходят тут слухи, что ты за месяц с мелочью смог обучить обычного человека магии с нуля. Неужели это правда? Спросил Альберт, изучая сидящего напротив парня. Лину было только 19, и выглядел он как студент не особо элитного колледжа, обычный небогато одетый белый парень, каких в Лондоне тысячи и тысячи. Джеймс, не ты ли всегда сам мне говорил, что это невозможно? Это невозможно, спокойно повторил маг, в свою очередь рассматривая его. После 2-месячного отсутствия МакДугал выглядел бледным и заметно уставшим, но не более того. Судя по всему, прятался по подвалам и складам, не выходя на солнце и свежий воздух, но что еще оставалось делать, когда по твою душу появилось столько желающих? Возможно, в случае Эврората даже в самом буквальном смысле по его душу, если его, как скриба, будут судить по законам магической Британии, то там можно получить и казнь через поглощение души, если книги о Визингомате и системе наказаний волшебников не врут. Интереснейшие существа эти дементоры. Теперь же, когда расследование немного притихло, особенно на стороне Авроров, Альберт собирался немного подправить внешность магии и постепенно вернуться в дело под видом своего же дальнего родственника. Все-таки контактов у него осталось немало, обидно было бы терять такую сеть. Меньше нужно слушать профанов, не имеющих представления, о чем они говорят. На самом деле это не совсем магия, точнее, не та, которой пользуются обычные волшебники. Лин, продемонстрируй. Понял, босс. Тот достал из кармана джинсов короткий нож на костяной рукоятке, перехватил его поудобнее, сосредоточился и затем коротко взмахнул, целясь в потолок. Мощный порыв ветра ударил в бетон между лампами, заставив начерченный там круг едва заметно засветиться. За ним последовали еще 2 похожих удара, только с других направлений. Вот, пока все, что нормально выходит, но еще неделю назад и так не получалось. Хорошо, делаешь успехи. Сухо похвалил его маг, затем пояснил для Альберта. Это не столько, собственно, волшебство, сколько реализация внутреннего свойства души. Так называемое начало, в его случае, порыв, полезное, но довольно непредсказуемое. Поскольку мне кое-что известно о магии ветра, я сделал для него этот, скажем так, катализатор, руны, усилители, очень много магии, вселенной внутрь дух воздуха, собственная кость. Больше недели пришлось потратить на расчеты и сборку. Все это, чтобы физически воплотить и увеличить на пару порядков его внутренние свойства, сделав полезным для практического применения. В этом ноже куда больше магии, чем в вас обоих, будем говорить откровенно. В каком смысле собственная кость? Альберт решил, что неверно расслышал эту часть. В прямом. Кусок его берцовой кости пошел на эти накладки на рукояти, что сильно упростило фокусировку. А вырастить ее обратно с помощью зелий удалось за пару дней. Больно, разумеется, ужасно, но я считаю, оно того стоило. Тот факт, что у него, как и у вас, есть очень слабый дар, неплохо помог в освоении новых способностей, но, в принципе, без него тоже можно было бы работать с обычным человеком, только времени ушло бы куда больше. Отвечая на невысказанный вопрос, нет, вам пробуждать дар уже поздно, адаптироваться будет намного сложнее. И не факт, что ваша способность вообще окажется подходящей для развития. Жаль. Ну да ничего, жил же как-то раньше без него. Сам Лин лишь слушал их разговор, однако в него не вмешивался. Левелин Смит был сиротой из приюта, как и Мерфи. Довольно высокий, с темно-русыми волосами и карими глазами, он явного портретного сходства с кем-то из известных Кайнетту лично и по прочитанным книгам семей чистокровных волшебников, вроде Уизли или Малфоев, не имел. Однако за предположение, что он был не потомственным сквибом, как Альберт, а напрямую происходил из магического рода, помимо отсутствия сведения о родителях, говорил и сам тот факт, что кто-то дал ребенку имя древнего короля Уэльса, прежде чем подкинуть к дверям приюта. Это было очень в духе местных волшебников. Возможно, виной тому его начало, внутренний импульс, подталкивающий к резким и порывистым решениям, а возможно, тот факт, что он, как сквиб, видел больше других и за свои небылицы подвергался нападкам, однако послушным и тихим Лин никогда не был, не самая простая жизнь в приюте, три приемные семьи и три побега из дома, бродяжничество и участие в подростковых бандах, прежде чем к 18 добраться до первой лиги и попасть в мафию, пускай и на самый нижний уровень пушечного мяса. Арчибальду было совсем нетрудно найти к нему подход, достаточно было убедить, что он, в отличие от многих, не считает парня сумасшедшим и виденные им в детстве гномы и привидения существуют на самом деле. Для наглядности маг тогда даже продемонстрировал пару своих призраков, да и вообще, магия более чем реальна. Так что обучаться владению своим, пусть и небольшим, даром в обмен на работу ассистента Левелин согласился охотно, в свободное время продолжая трудиться для семьи, хотя уже и не в качестве рядового бойца, а получив статус чуть повыше. Сделать из него мага все равно невозможно при самом минимуме низкокачественных магических цепей, но подготовить себе помощника и охранника, который способен и скальпель подать, и от заклинания в бою прикрыть, вполне реально. А что касается лояльности, человек, прикоснувшийся к магии, рано или поздно поймет, насколько мало для него значит проблемы обычного мира, так что на этот счет можно не беспокоиться. К октябрю, когда закончились работы по переоборудованию бункера в мастерскую, именно он переехал жить в этот дом, поддерживая наверху порядок и просто обеспечивая легенду учителю. Ведь нет ничего странного в том, что молодой волшебник в первом поколении время от времени приходит в гости к живущему неподалеку скрибу, поговорить о делах своих паранормальных, которые обычным маглам не понять.